Воспитательница на шпильках пришла за нами, когда мы переписывали сочинение. Отстав на две ступеньки от мадемуазель Н, я шел по лестнице как на казнь. Не хватало только барабанной дроби. «Кто бы мог подумать?» — накинулась на меня директриса. «У вас такие оценки. У вас театральный кружок. Вы член административного совета, наконец. Как вам только такое в голову взбрело?» «Кавелард». Я стал объяснять, мол, была чудесная погода, мне захотелось пошалить, и все прошло на удивление гладко. «Да, меня, кстати, удивило», — вступила в разговор мама, — «что у вас в лицее так легко сорвать урок». «Давайте не будем обсуждать моих сотрудников, мадам. Сейчас речь о том, кто звонил от имени мадемуазель Н. Вы не проверяете подобные звонки? Видимо, сын у вас не только двуличен, он еще и талантливый фальсификатор. Вы хотите сказать имитатор?» «Я сказала именно то, что хотела». «Будь по-вашему, госпожа начальница, директриса, с вашего позволения. Как вам угодно. Мне только одно смущает. Когда вам сообщают, что у вас заболел сотрудник, вы верите на слово». «Преподаватели имеют право отсутствовать несколько дней без бюллетеня». «Рада за них». «Боже мой, Дидье, ну что плохого я тебе сделала?» — вдруг завопила мадемуазель Н. «Да ничего, это чистая случайность». «Я тебе не верю. Кто за тобой стоит?» «Никто. Я пошутил, вот и все». «Быть того не может. Только не ты. Нет, это дело политическое». «Кто тебя науськал? Ты скажи, я пойму». «Я многим мешаю. Мне не впервой сталкиваться с подобными провокациями». «Послушайте, мой сын уже не раз повторял. Вы жертва неудачной шутки, но не мишень. Он пошутил и только». «Тогда его нужно показать психоаналитику». У мадемуазель Энн сдали нервы. «Мне странно, что шутку подростка вы возводите в ранг политической провокации», — спокойно сказала мама. «Да, если речь идет о вашем сыне», — вмешалась директриса. «Такой серьезный и сознательный. Мы возлагали на него большие надежды». «По-моему, вы слишком серьезно относитесь к таким ученикам, мадам. Что до меня, я радуюсь, если мой сын хоть изредка ведет себя как ребенок». Гарпии разинули рты и переглянулись. Наступила долгая пауза. «Я так гордился своим адвокатом. Мама не подражала тебе и не выступала от твоего имени, но разработала собственный план. Осуждая сам поступок, она, тем не менее, отвергала вероятность умысла и защищала мое право веселиться. Жаль, что этот поединок никто не заснял на пленку. Думаю, ты получил бы огромное удовольствие и не раз пересматривал и перекраивал ее у себя видеомонтажной. Тем не менее, я вынуждена на неделю отстранить вашего сына от занятий». «Это вполне справедливо», — согласилась мама, — «и гораздо разумней, чем отправлять его к психоаналитику». «Наверное, вы правы», — вздохнула директриса. «Возможно, мы действительно переоцениваем наших отличников». Она встала, пожала маме руку. «Я принес мадемуазель Н официальные извинения за непреднамеренный моральный ущерб». Она нехотя приняла их, явно жалея, что это был всего лишь розыгрыш, а ее лучший ученик оказался просто озорником, а не экстремистом. Потом мы поднимались с ней по лестнице бок о бок, а преподаватели-ученики удивленно оборачивались при виде ее удрученного и моего сияющего лица. Мадемуазель Н, надо отдать ей должное, не пыталась отомстить мне за пережитую обиду и разочарование. Несколько месяцев спустя она поздравит меня с блестящей сдачей экзамена по французскому и снова проявит великодушие, объявив во всеуслышание, что такой выпускник — большая честь для нее, и тем самым докажет, что и у нее есть чувство юмора. Вечером после битвы в директорском кабинете ты открыл шампанское, чтобы отпраздновать мое временное исключение. Выслушав мой подробнейший рассказ о мамином триумфе, ты испытал гордость за жену, хоть и слегка растерялся, ведь на сей раз я восхищался не тобой. Так или иначе, в тот день мама мне подтвердила свою профпригодность, показав себя адвокатом экстра-класса. а ты по такому случаю взялся приготовить ужин вместо нее. В кухне мгновенно все пошло кувырком, и тебя отослали к твоим видеомагнитофонам. Как выяснилось, далеко не во всем вы могли друг друга заменить. Театром Ниццы в те годы руководил Жан-Пьер Бессон, который затеял благородное дело, прослушал местные любительские труппы, и если спектакль ему нравился, свободный от представления вечера, он отдавал свой большой зал, а с ним и всех купивших абонементы зрителей, в полное распоряжение самодеятельных артистов. Немало не смущаясь, я записал своих друзей из Этьендорф в список претендентов. Бессон пригласил нас в 10 утра, и мы играли на огромной пустой сцене для него одного. Не имея ни малейшего представления об экзистенционалистской концепции Сартра, я превратил за закрытыми дверями в бытовые зарисовки, где поэтизация повседневности граничила с откровенной жестокостью. Бессон остановил нас на 20-й минуте, вынес краткий вердикт «оригинально» и позвал администратора. Представить только, наш скромный спектакль, который мы поставили в общежитии лицея, истратив на все про все 3 франка и 6 су, через 3 недели увидят 800 зрителей. Мне было предписано доработать мизансцены, добавить динамики и сменить декорации.